Тадакора сам? Голос у старика оказался неожиданно сильным. С дна глубоких глазных впадин, из-под густых седых бровей, на Тадакора остро и прямо смотрели хоть и выцветшие, но ясные глаза. Морщинистое все в складках и пигментных пятнах лицо казалось улыбающимся. «Да, похож, чем-то похож. Я твоего батюшку знавал». «Хидоносин Тадакора, верно?» «Упрямый был юнец». «С кем имею честь?» — спросил Тадакора, уже без всякого раздражения, глядя на старика. «Садитесь-ка, прокашлявшись, — сказал старик. — Дело не в имени. Я в Атари, но вам это ни о чем не говорит. Мне ведь уже за век перевалило. В октябре 101 будет. Наука врачевания очень продвинулась, никак она не дает старикам заснуть. Я и прежде был капризным, а с возрастом стал и того хуже. С годами прибавлялись знания, но чем больше я узнавал, тем меньше испытывал страха. Теперь ничего на свете не боюсь. А от этого стал еще капризнее. Вот, например, захотелось мне с вами познакомиться. Тоже своего рода старческий каприз. А вообще-то я хочу вас кое о чем проспросить». «Простите, но о чем же?» Тадакура даже не заметил, как уселся на стул и отер вспотевшее лицо. «Есть один момент, который меня немного тревожит». Старик уставился на профессора острым взглядом. «Вам может показаться, что я задаю ребяческий вопрос, но что поделаешь? Только одно меня, эдакого старика, и волнует. Ласточки». «Ласточки?» «Да. Каждый год в мой дом прилетают ласточки и вьют гнездо под карнизом. Уже почти 20 лет. А вот в прошлом году прилетели в мае, построили гнездо и почему-то в июле исчезли. Исчезли, оставив только что снесенные яйца. А в этом году так и не прилетели. И не только ко мне, но и в соседние дома тоже. Почему же, а?» «Ласточки», — профессор Тадакора кивнул, — «это не только у вас. По всей стране то же самое происходит. За последние 2-3 года число перелетных птиц, гнездящихся в Японии, резко уменьшилось. Орнитологи говорят, что это связано либо с изменениями в геомагнитном поясе, либо с изменениями климата. Но я думаю, что дело не только в этом. За прошлые и нынешние годы число прилетающих ласточек уменьшилось в 120 раз. И это касается не только птиц. Огромные изменения происходят и в миграции рыб». «Хм», — хмыкнул старик, — «в чем же дело? Может, предупреждение какое?» «Ничего нельзя сказать», — профессор Тадакора покачал головой. «Ну, совершенно ничего нельзя сказать. Я сам ночей не сплю, чтобы понять, в чем тут дело. Хоть у меня и есть смутные опасения, но пока утверждать что-либо я не могу». «Понял», — старик закашлялся. «У меня к вам еще один вопрос. Что вы считаете неотъемлемым, необходимым для ученого?» «Чутье», — немедленно ответил профессор Тадакора. «Что?» — старик приставил ладонь к уху. «Что вы и сказали?» «Я сказал чутье», — убежденно повторил профессор Тадакора. «Может быть, вам это покажется странным, но для ученого, особенно для ученого, занятого естественными науками, самое главное — острое и верное чутье. Человек, лишенный интуиции, никогда не станет великим ученым, никогда не сделает большого открытия». «Хорошо, я вас понял», — старик кивнул головой. «Прошу вас», — сказал возникший вдруг молодой человек и стал толкать кресло-каталку. Опешивший профессор Тадакура проводил изумленным взглядом удалявшиеся спины молодого человека и девушки в кимоно.